Глава 36. Застряла посередине. Легенда о праматери Августе, прародительнице иссохшей ветви клана Грей. Она была прекрасней всех, сильней луны сиянья. Прекрасней нет поныне дев, то приговор к страданию. Рогер Грей был сильнейшим оборотнем, силой которого считанные разы мог сравниться лишь Бене Геререт. Силой Рогера была свобода, коей лишились прочие мужи, взойдя на ложе со Стрильдой. И прожил праотец рода Грей вольным 2 века, когда к концу одной из полных лун наткнулся на человеческое поселение с намерением утолить голод человеческой плотью. Но только он приблизился к отдаленному вигваму, как первый луч солнца коснулся земли, рассекая остатки ночного сумрака. И обратился Рогер Грей из безумного монстра в человека, когда вышла к нему из своего жилища прекрасная дева, и пал у ее ног сильный муж в беспамятстве. Очнувшись к наступлению сумерок, Рогер предстал перед дряхлой старухой-шаманкой, оберегающей то многочисленное племя. То была мать отца прекрасной девы, коею Рогер узрел при принятии людского обличья. Древняя шаманка любила дочь своего дитя, потому как прежде потеряла все свое семейство. Причиной ее горя был незнамый, от коего племя смогло оградиться лишь после того, как шаманка перенесла поселение за 100 миль от Тирана, всего в течение времени от полной луны до полной луны. И полюбил Рогер Грей прекрасную деву, и возлег с ней на одно ложе в следующее полнолуние, как и велела ему шаманка, и отдал деве свою волю. Столь сильной стала связь прародителя с девой, что каждое полнолуние Рогер замирал перед девой и повиновался ее воле, отчего не мог причинить ни одной живой душе вреда. Стал Рогер Грей хранителем племени и его главой, и процветало племя. Августа же стала первой чистой человеческой девой, родившей первого полуоборотня. И рождала она 3, приводя в этот мир по 8 душ за раз. И все потомство, принесенное этой женщиной, выжило и было наделено великой силой. И узнали об этом другие прародители, и решили свои чада возложить с мужами и девами человеческими. Но не приносили девы-оборотни потомства от человека и становились зависимы от человеческих мужей, чья жизнь была скоротечна. И наложили прародители табу на подобные союзы, дабы не обрекать своих дочерей на муки. И приносили человеческие девы сильное потомство от оборотней, и наложили прародители табу на союзы между оборотнями, дабы не умножалось племя заклятых, и дабы перетекло оно со временем в племя свободных. И начали случаться полуоборотни с полуоборотнями, и приносить сильное потомство, не впадающее в безумство при полной луне, и наделенное долголетием. И были довольны прародители. Но стали полуоборотни ложиться с человеческими девами и начали рожать слабое человеческое потомство, которое было лишь расположено к магии предков, но не обращалось в зверя и проживало немногим более 1 века, умирая в дряхлом теле. И сделались такие союзы нежелательны, дабы сыновья оборотней не видели старения и окончания жизни своих жены и детей. И был род Греев самым древним, потому как Августа была первой чистой девой, родившей первого полуоборотня. И был этот род сильнейшим, так как в роду Греев не было кровосмешения с людьми. Лишь полуоборотень становился парой полуоборотня, выбирая себе пару из соседствующих родов полуоборотней. И была Августа единым человеком в роду Греев, девой, положившей начало рода Греев. Любил Рогер свою жену всем сердцем, навечно скрестив свою долговечную волчью душу с хрупкой душой человеческой девы. Праматерь же рода Греев была человеком и умерла как человек. Век ее был недолг, всего 88 зим. И было суждено горевать по ней Рогеру на протяжении оставшихся ему веков. И был он безутешен всю оставшуюся ему жизнь. Дочитав эту легенду до конца, я попыталась приглушить щемящее ощущение боли где-то глубоко в своей душе, которая вспыхивала во мне всякий раз, когда я пыталась представить себя на месте Рогера Грея. Чтобы отойти от тяжести последней истории, я отправилась в душ, после чего легла в постель и начала сопоставлять факты. Рогер Грей – отец Рудольфа. В легенде говорится, что у него было весьма большое потомство, но почему Пепел сказала, что Рудольф – последний и единственный сын Рогера Грея? Мне не спалось. Я даже хотела встать, чтобы продолжить чтение летописи, но в последний момент я все же смогла уговорить себя закрыть глаза и заснуть. Джордан вернулся со смены в 9 утра и проспал до обеда. За это время я прибралась на кухне, постирала, высушила, разгладила и разложила одежду, пропылесосила и вымыла полы. В общем, сделала все, в чем уже лет 5 нуждался этот дряхлый дом. Когда Джордан явился на кухню, моя авторская запеканка уже была готова, и мы начали обедать тем, что я с гордостью считала шедевром своих кулинарных способностей. Но не успела я отломить вторую часть от своего куска, как в дверь раздался звонок. «Констанс?» – удивилась я, открыв женщине дверь. «Это правда, что эти придурки решили свалить из города без меня?» Переступив порог, начала разуваться женщина. Только и смогла выдать я. «Слышь ты, хирург!» – властным тоном обратилась внутрь дома Констанс, уже заходя в гостиную. «Тебе жить надоело? Хочешь сам себя латать на операционном столе?» «Не понимаю», – округлил глаза Джордан. «А тем временем трындец обретал феерический размах!» – уперлась руками в бока женщина. «Вы почему меня не позвали с собой на охоту?» «Ты ведь женщина?» «Я у папы идеальный сын, только дочь!» «Вы придурки! Я позвала вас на рыбалку, а вы решили отфутболить меня с охотой?» «Но это затянется минимум на неделю. С кем ты оставишь Тони?» «Подожди, а откуда ты узнала?» Дебора проболталась. Освальду откровенно повезло с женой, иначе ходить бы ему в гипсе на правую ногу. «Понятно». «Понятно? Звездец, это все, что ты хочешь мне сказать?» «Извини меня». «Пригласи ее на охоту». Шепотом обратилась я к Джордану, сделав вид, будто Констанс меня не слышит. «Хочешь поехать с нами на охоту?» Как-то по-детски туповато, наконец, спросил Джордан. «Я и без вашего разрешения поеду с вами, идиоты!» «Тони оставлю с Деборой! Жаль, что младшая школа не закрылась на карантин!» Воинственно скрестила руки на груди Констанс. «Ты это серьезно?» Удивленно ухмыльнулся Джордан. «Хочешь, чтобы дети в Грейплейс слегли с простудой?» «Хочу, чтобы они оттянулись на больничном. Если карантина не будет, я своего в прорубь окуну, чтобы повалялся в постели с недельку, попил молока и посмотрел мультики. Задолбал меня со своим плотным графиком. Школа самбо, школа футбол, школа самбо. Мелкая, отрежь мне кусок этого отстоя!» Обратившись ко мне, кивнула головой на мою запеканку Констанс. 5 часов, проводив Джордана на охоту с друзьями, я закрылась и, поднявшись к себе, снова уселась напротив окна, чтобы продолжить чтение летописи Бирюка. Сказание о полувековой войне волчьего племя со звериным народом. Река кровавая текла, то кровь была сильнейших. За болью наступила мгла, но спас волков белейший. Задолго до создания заклятого волчьего рода существовало предание о зверином народе. Столь долго оно существовало, что невозможно было вспомнить его початие. Истории о звериных народах, населявших горные леса, были столь ветхи, что принимались за бредни старух, доколе род Ред не забрел на неведомую прежде местность и не столкнулся с людьми, которые на своих плечах носили медвежьи, рысьи, оленьи и лисьи головы. То были полулюди, полузвери, жившие мирным и весьма большим сообществом. Незваным гостям странный народ был рад, и быстро нашли пути к сердцам друг друга многие из них. В полнолуние полуоборотни обретали уши и хвост, отчего звериный народ принимал их за своих. Пока к 5-му полнолунию не явился в поселение оборотень из рода Ред, один из сыновей Бенегера Реда. И вырвался в полнолуние монстр, и пролил много крови, и рассвет обогрился алым, и скорбь великая одолела звериный народ. Звериный народ не дерзнул в очи невинных полуоборотней, пострадавших той ночью не менее, высказать обвинения, и дождались они новой ночи. И последующий рассвет обогрелся кровью, потому как не оставил звериный народ ни единого живого полуоборотня, задержавшегося в их поселении. И почувствовал Бенегер Ред пролитую кровь своих чад, и пришел в ярость. И призвал, и собрал все 7 родов в Бенегер, дабы искать у них помощи вместе. Но была вражда между 6 родами из-за Истрильды, жены 6 мужей, праматери всех оборотней и полуоборотней, и не было согласия между родами. Лишь Рогер Грей поддержал своего друга, положив свою руку на его плечо, угнетенное горестной ношей. Увидев, что мужи не находят понимания между собой, Истрильда подняла свои очи и заговорила. И высказала она скорбь о великой потере чад тех, кого она выносила под своим сердцем. И рыдала, и взывала она о многочисленных душах, которым она дала начало. Враждующие волки склонили свои головы пред скорбью той, которой были покорены, и скрестили руки с теми, с кем были противниками. Но не врагами. Их дети и внуки случались друг с другом, дабы укрепить свои роды. Так было положено начало полувековой войны. Чрезвычайно мощным противником оказался звериный народ. И были пролиты реки крови, и гибли миллионы. Не было более в истории заклятых луной столь кровавой и столь ужасающей войны. К концу пятого десятилетия, с початия войны, Рогер Грей лишился всех своих потомков, праматерью которой являлась Августа. Самый сильный род, род Греев, был истреблен, и только его корень, Рогер Грей, оставался жив, потому как обладал не только силой, но и мудростью. Беннегер Ред потерял всех своих внуков и их детей, и троих из четырех своих сыновей. И остались в роду Ред только двое живых – Беннегер праотец и его сын, рожденный Стрильдой, Готфрид, третий по счету выводки из четверых щенков-оборотней. Ни один другой род, кроме Грей и Ред, не познал больше боли и не оказался на краю иссушения. Однако и поражение остальных родов было предрешено. Звериный народ не был сильнее, но был мудрее противника. Но спас волчий род великий воин, человеком он был до лопаток, выше пребывая белым волком. Рост его составлял 8 фунтов, и был он громаден, и сила его была невероятна. Имя ему было Меловый Люд. Не знал Меловый ни своего отца, ни свою мать, но он был из рода заклятых луной. Был он недругом среди своих и ужасом среди чужих. Долгое время не вступал в войну Меловый, потому как был брошен волчьим племенем, но явился к нему Пайен Уайт и заключил с Меловым Лютом соглашение. Прародитель обещал признать Мелового своим потомком, если тот встанет на сторону волчьего племени. То был мрачный час для волков, и искали они помощи Инде среди отверженных. И пожали руки великие мужи, и пришли к согласию. То был 4-й век от обращения прародителей. На 181-ю ночь союза волчьего рода с Меловым Лютом подобрался незамеченным Меловый к великому граду звериного народа, миновал величественную стену, проник внутрь города и отравил 3 из 3 источников питья внутри укрепления. Яд был столь силен, что пригубивший окровавленную воду умирал в ближайший час. И не мог найти причины мора звериный народ, потому как целители их были умерщвлены одними из первых. К 3-му рассвету в граде не осталось ни единой живой души, и вошло волчье племя в град и одержало победу. То была великая победа, поскольку оставалось до того среди волчьего племя всего 157 душ против 570 душ звериного народа. И стал Меловый Люд легендарным воином, и не было воина величественнее него, Инда среди прародителей. Прародители не стали поселяться на месте поражения достойного противника и предали останки великих воинов и их семей очищающему огню. 3 же колодца, являющимися отравленными источниками, были зарыты и названы колодцами молчания, ибо многие души умолкли навеки, утолив жажду водами их. Значит, Рогер Грей потерял всю свою многочисленную семью, которая насчитывала не менее сотни особей во время полувековой войны. Но и Беннегер Ред остался только с одним сыном, которого звали Готфридом, как и моего отца. Неужели... Постаравшись не думать о силе их боли, я спустилась на кухню, чтобы разогреть себе молоко с медом, и снова поднялась в свою спальню. За окном начинали сгущаться первые сумерки, но я не хотела заранее включать свет. Сев за стол, я снова уткнулась в летопись. Сказание о жизни Мелового Люта. Сильнее воина не знал весь дикий волчий род. Он был сильнее всех живых. Любви вкусил он плод. Полюбил 11-й внук Пайена Уайта, Теобальд, дочь Литарда Брауна, Маргерию, но то была любовь не обоюдная, так как был Теобальд известен как насильник, а Маргения, хотя и являлась девой порочной, не смотрела на воздыхателя, потому как случения между волком-полуоборотнем и волчицей-оборотнем были запрещены. От подобных союзов рождалось потомство до 8 душ, из которых едва ли выживал один щенок. Дитя от данного союза производилось на свет с волчьими ушами и хвостом, и подчас полнолуния теряло над своим разумом контроль. Дабы избежать детской смертности, на подобные союзы было наложено табу. Если дитя от подобного союза рождалось, его умерщвляли, дабы не порождать более зависимых от луны. И хотя Маргения не отвечала взаимностью Теобальту, спустя 2 месяца после того, как Теобальт ушел на север, Маргения разродилась. О беременности женщины знала лишь ее служанка, и на смертном одре, пред страхом смерти, рассказала она Паэну Уайту о том, что не видела рядом с Мергенией и другого мужа, кроме Теобальда, и о том, что одной из темных ночей некто взял Мергению силой. Но не видела Мергения его лица, хотя и знала, что опричты об Теобальда никого более не было в ее чертогах. И наступило время разродиться Маргении, и то время было полной луны. И мучилась волчица от того, что не могла окончательно обратиться в волколака, пока не извергла из себя трех щенков. И ощенилась Маргения в полуволчьем обличии, и принесла полуволчонка с головой до лопаток волчьей, а ниже телом человечьим. И родила волчица на окраине леса, потому как выбежала из своих чертог в муках сильных, забывая от невозможности обратиться, окончательно потеряв разум от луны. И родила она всего одного живого волчонка, но Инда не поняла этого, потому как к тому времени вовсе потеряла рассудок от луны. И произвела она на свет дитя мужеского пола, прямиком в меловую яму, в которой добывался белый мед, и, не заметив новорожденного дитя, бросилась в лес. Спустя десятилетия Паэн Уайт отрекся от того, что его внук мог сделать бастарда, тем паче в запрещенном родами союзе между полуоборотнем мужчиной и оборотнем женщиной. Он объяснил белесый цвет шерсти щенка тем, что тот родился в меловой яме и впитал в себя белый цвет мела, и назвал его цвет шерсти вовсе не цветом рода, которому волчонок не принадлежал. Так прозвана была новая душа меловым волком. И не было и нет прямых доказательств того, что Теобальд Уайт подлинно возлег с Маргенией Браун, и что хотя бы один из них является родителем Мелового. Меловый был обречен на погибель сразу после рождения, если бы не стая лесных волков, нашедшая его на рассвете. И стала его матерью дикая волчица, и выкормила его волчьим молоком, и поедал он сырое мясо, и возмужал за одно десятилетие. Найдя дороги к множеству человеческих поселений, Меловый во главе своей стаи разорял людей, обгладывая кости их скота. И не было людям спасения от Мелового, ни до начала полувековой войны, ни после. Знал Меловый не только волчий глаз, но и людской, но не хотел налаживать терпимые отношения с теми, кто убил волчицу, скормившую его своим молоком. И не было людям надежды на спасение два века кряду, и едва не вымерли от голода люди, когда однажды, во втором месяце весны, Меловый забрел на ветхую мельницу, стоящую вдали от поселения, хозяином которой был старый вдовец. И было у мельника четыре дочери, молодые чистые девы. Витали они в конском загоне с венками из летошних ржаных колосьев на головах, купаясь в лучах лунного света, и пели песни. Затаился Меловый, наслаждаясь песнопениями, но скоро увидели девы скоронившегося за мельницей незваного гостя, и подняли вопль, и бросились к мельнице, и спрятались в ней. Лишь одна из дев столь сильно была поражена страхом, что не в силах стала бежать и свалилась замертво на землю. Озлобился Меловый тому, что люди не как волки, они предают даже самых близких, и бросился к лежащей без чувств деве, дабы растерзать ее тело и преподать урок предателям. Навис Меловый над телом чистой девы и хотел вонзить клыки в ее шею, как вдруг открыла она глаза и встретилась взглядом со зверем. Воскликнула дева в ужасе и закрыла свои уста ладонями и поработила своей чистотой Мелового. И запылало сердце лютой ярой любовью к дочери мельника, и преклонил он пред ней свою голову и забыл свое обличье. Раньше, чем мельник выбежал лютую навстречу, Меловый взвалил деву на плечо и утащил ее в свое логово, скрытое посреди дремучей тайги. И стала чистая дева пленницей Мелового, и был покорен он ее красотой и кротостью. И имя оной девы было Лада, дочь мельника. Страшилась Лада Мелового люто и дрожала от одного только взгляда на чудовище, и не знал Меловый, как найти путь к сердцу девы, и не знал он покоя. Некогда, когда Меловый ушел на охоту, решилась Лада бежать и пробежала почаще многие мили, сбив ноги в кровь, но упала в глубокий ров и повредила она ногу. Не имея сил выбраться из ямы, Лада начала проливать слезы и услышал их Меловый и явился к яме прежде, чем учуявшие кровь волки смогли причинить деве зло. Забрал Меловый Ладу обратно в свое логово, и стала Лада зависима от люта, потому как была изранена. И начал заботиться Меловый о ранах девы, дабы излечить ее, и стал вести с ней беседы, и обратила свой слух к его речам дева. Меловый покинул лихие дела, дабы быть рядом со своей пленницей, и начал приручаться. К окончанию сезона сбора урожая Меловый нашел подход к своей пленнице в разговорах, и обратилась дева к нему с просьбой увидеть своих родных, дабы не дрожали сердца их при мыслях о ней. И согласился Меловый с условием, что к полуночи дева войдет обратно в лес, по-иному он лишит ее жизни. И согласилась Лада, и провела с родными день, и вернулась к полуночи к лесу, и забрал ее Меловый обратно в лес. С наступлением холодов теплее становилось понимание между Меловым и Ладой, и с первым снегом возлег Меловый на одно ложе с человеческой девой, и навеки отдал свое сердце дочери мельника. И любил он избранную судьбой более, нежели она была способна любить, потому как он был потомком волков, чьи сердца навеки замирают в любви к первой. И прошла зима, и прошли лучи весны, и наступило лето. И вновь возжелала Лада узреть своих близких, и вновь отпустил ее Меловый, с тем же условием о возвращении девы обратно. Но не явилась Лада к лесу, ни к назначенному времени, ни после. И взревел Меловый о предательстве, и бросился к мельнице, и сорвал с петель двери, и замер от представшего его взору. Мельник и три его дочери были растерзаны диким зверем, но Лады среди них не было. Обыскав мельницу, Меловый выбежал вон и нашел тело любимой подле конского загона. И взвыл волк на нарастающий месяц. Была Лада умерщвлена чудовищем, оставившим глубокие шрамы на ее выи, и давно охладело тело ее, но оставалась она все столь же прекрасной. Почувствовав запах чудовища, сотворившего столь великое зло, Меловый устремился в лесную чащу и в предрассветный час нагнал врага, нанесшего ему столь сильное горе. И был его врагом незнамый. Нагнав незнамого, Меловый вступил в беспощадный бой с чудовищем, доселе 5 веков прожившим на земле, не зная страха перед поражением. Меловый был на 3 века младше незнамого, но он не уступал врагу в бою. Впервые встретил незнамый достойного противника, но его жажда крови помогала ему до рассвета. В кровавых рубцах встретили гиганта рассвет, когда Меловый одержал победу над незнамым. И расчленил люд незнамого, и разбросал его останки в 4 концах леса, дабы не имел тот могилы, и душа его не имела пристанища на этом свете. Но укусила отрубленная голова незнамого Мелового люта, и доселе существует сказание о том, что даже отрубленная голова волка способна укусить. Израненный, сквозь серость дня вернулся Меловый к телу Лады и взял свою возлюбленную на руки и унес в свое логово. День и ночь провел Меловый с Ладой, прижимая ее к своей груди. От горестного воя его сотрясались горы и трещали ветви вековых деревьев. И услышала вопль Мелового великая лесная ведьма, и явилась она к люту в предрассветный час. Сжалившись над ним, вырвала ведьма из его груди сердце его и обменяла его сердцем Лады, заключив еще бьющееся сердце люта в грудь девы, остывшее же сердце девы, перенеся в еще горячую грудь Мелового. Спрятала великая лесная ведьма тела взлюбленных в глубокий подземный склеп, созданный для двух. И было предсказано ведьмой о том, что Меловый оживет со своей возлюбленной в эру кровавого рассвета красного волка серой масти. 2 века прожил Меловый, великий воин с пылающим сердцем. Слишком сильная. Слишком напряженная история, от которой в моих глазах застыли слезы. Мне не хотелось плакать, но я 3 протерла глаза, почувствовав в них горечь. Набрав воздух в щеки, я тяжело выдохнула и перевернула страницу, решив продолжить чтение. Прочтя название следующей легенды, я замерла. Легенда о волчице ржаного поля из клана Ред. Сказ о безымянной волчице. Предание о единственной дочери Готфрида Реда. Единственная дочь Готфрида Реда – это... Речь пойдет о моей сестре, жившей за много веков до моего рождения. Может быть, она все еще жива? Если так, тогда она уже не единственная дочь, и мы могли бы познакомиться. Бред. Это все сказки. Она была любовью дивной, подарена чудом судьбы. Но даже тайной самой сильной не избежать было борьбы. По окончанию полувековой войны остался Готфрид Ред единственным продолжателем рода своего отца, и хотел Беннегер женить его на внучке Пайна Уайта, потому как Меловый был признанным родом Уайт, и не было более чести, чем соединиться с родом великого воина, принесшего победу в войне. Но сердце Готфрида противилось оному союзу, и ушел он далеко на восток с некой девой. И разродилась дева щенком женского пола с ушами и хвостом волка, почем стало известно, что избранницей Готфрида Реда была полуоборотень, потому как только дева-полуоборотень рожает от мужа оборотня дитя с ушами и хвостом волка. Разродившись щенком, дева умерла на окраине ржаного поля, оставив слабое дитя на руках Готфрида. Подобное дитя было запретным, потому как рождалось от запрещенных союзов, в которых зачастую женщины умирали при родах и приносили мертворожденное потомство. Но не только потому подобная форма жизни была запрещена. Созрев, дитя от такого союза не могло контролировать свою силу подчас полнолуния, и хотя не обращалось полностью в оборотня, теряло над собой контроль столь же стремительно, как и оборотень, и длилось это до самого рассвета. Готфрид решил скрыть рождение дочери, дабы сохранить ей жизнь, и ушел с ней в лес. И прожила безымянная волчица 5 десятков лет в общении с дикими животными и отцом, который обучал ее грамоте и наукам. Но не знала она утешения, жаждая общения с собратьями. Безымянная была весела и прелестна, имела страсть петь и носить льняные платья, умела танцевать и вить гнезда. Радостнее не было в мире волчонка, и была она поцелованной солнцем. Красно-рыжего цвета были ее уши и хвост, потому как была она потомком клана Ред. И пришли на окраину леса люди, и разбили поселение, и начали рубить лес для своих полей. Услышав треск веток, безымянная подкралась к шуму и увидела двуногих, подобных ей, и приняла их за собратьев своих, не ведая о существовании людей. Увидев пожилую женщину, волчица потолковала с ней и поняла, что женщина не ее сородич, но принимает волчицу за одну из звериного рода. И вернулась волчица к отцу и спросила о людях и о зверином народе, о коих прежде не знала ничего. Рассказала волчица о людях своему отцу, и обеспокоился Готфрид и впал в думы тяжкие. Но не запретил Готфрид редкие общения дочери с людьми, потому как не видел от них угрозы, как видел от волчьего племя. Он разрешил ей вступать в диалог с человеком 1 раз в месяц, на 3-й день после полнолуния. И слушалась волчица отца, и не нарушала его наставления, и общалась с людским племенем 1 раз в месяц, не выходя из леса дальше ржаного поля, дабы не навлечь на себя и отца беду. Волчица вела беседы лишь с человеком, кои пребывал в одиночестве, сторонясь большого собрания людей. Потому одинокие грибники и пахари зачастую зазывали волчицу, считая встречу с ней покровительством духов. Вскоре волчицу стали принимать за хранительницу ржаного поля, потому как часто видели ее в нем. Волчица общалась с людьми всего 12 раз в год, но часто наблюдала за ними из поля. И удалялся Готфрид перед каждым полнолунием в глубины леса, дабы не навредить в своем безумии своей дочери, и запирал волчицу на цепи, чтобы она не навредила в полнолуние самой себе. И очнулся однажды после полной луны Готфрид слишком далеко от своего логова, а когда вернулся, не нашел своей дочери. Устремился Готфрид к ржаному полю на угасающий запах волчицы и ужасался тому, что чуял его нос. На закате дня он нашел тело своего дитя на окраине ржаного поля у леса и лишилось дитя хвоста. Остался лишь обрубок. Рыдая, собрал Готфрид великий костер в центре золотистой ржи и, попрощавшись с чадом из чресл своих, поджег сухие ветви вместе с телом умерщвленной. Пока костер в поле разгорался, поглощая вокруг себя заполненные колосья, разъяренный и обезумевший от горя Готфрид вошел ночью в спящее поселение, нашел дом обидчика и умертвил всю его семью от стариков до детей. И сделал волк это на глазах своего обидчика, после чего заживо спалил его с телами его родных, заперев его в его доме. Готфрид Ред испепелил то ржаное поле и то поселение дотла, но не преследовал цели уничтожить безвинных людей, живущих в поселении том. Готфрид Ред сполна отомстил за смерть своей последней части души. Прожила безымянная волчица ржаного поля лишь 1 век, так и оставшись чистым волчонком, кои, несмотря на свое заклятие, не погубил за свой век ни единой души человеческой. Я застыла. Образы из моих снов ярким ковром развернулись передо мной снова. Мой сон о девушке с огненными волчьими ушами и хвостом и дикое ощущение боли — это воспоминание? Воспоминание моего отца? Встав со своего места, я пересекла комнату и включила свет. Ощущение боли буквально душило меня. Проведя руками по волосам, я села на корточки и прижалась грудью к коленям. Мою единственную сестру, жившую за 5 веков до моего рождения, убили. Она могла быть сейчас живой. Если верить происходящему, ей сейчас было бы на вид около 60. За что ее убили? Зачем? Потому что она была не человеком? Это сделали люди. Я не чувствовала себя полуоборотнем, но я впервые не почувствовала себя и одной из человеческого рода. Я вдруг словно застряла посередине.